След Дорфла на улице ни с чем нельзя было спутать. Букет запахов бойни наполнял ноздри Ангвы. След шел зигзагами, но в определенном направлении, как будто голем положил линейку поперек города и сворачивал в первую же улицу или переулок, что вели в нужную сторону. Наконец Ангва очутилась в небольшом тупичке, который упирался в ворота какого-то склада. Она принюхалась. Запахов было много, помимо Дорфла. Тесто, краска, жир, сосновая смола, резкие, сильные, свежие запахи. Она снова принюхалась. Ткань? Шерсть? Масса следов в грязи, очень больших следов. Человеческая часть Ангвы быстро определила, что следы, ведущие из тупика, накладываются поверх следов, ведущих к воротам. Она принюхалась. Здесь прошло несколько существ, числом до 12, и каждое принесло с собой запах определенного производства. И все эти существа очень недавно спустились по лестнице вниз, а потом все 12 поднялись обратно. Ангва тоже спустилась по ступенькам, но столкнулась с непреодолимым препятствием. Дверь. Лапами дверную ручку не повернешь. Она осторожно выглянула с лестницы наверх. Никого не было поблизости, только туман висел между домами. Она сосредоточилась и перекинулась. Прислонилась к стене, выждала, чтобы мир перестал вращаться, и открыла дверь. За дверью был большой подвал. Даже острым зрением волка-оборотня она бы тут ничего не увидела. Ангва решила оставаться в человеческом облике, так она лучше соображает. К сожалению, ее, как человека, сильно отвлекала одна мысль. Она, Ангва, сейчас абсолютно голая. А у любого, обнаружившего у себя в подвале голую женщину, возникнут вопросы. А кое-кто и с вопросами заморачиваться не будет. Даже самыми простыми, типа «не желаете ли, сударыня?». Ангва легко справилась бы с подобной ситуацией, но лучше ее просто не создавать. А то потом очень трудно будет объяснить, почему раны на трупе такой странной формы. Значит, время терять нельзя. Стены были покрыты надписями. Большие буквы, маленькие буквы. Но все написаны тем самым шрифтом, которым пользуются големы. Начерчены мелом, краской, углем, а иные просто вырезаны. Фразы покрывали стены от пола до потолка, многократно пересекаясь и накладываясь друг на друга, так что прочесть их было практически невозможно. Лишь кое-где в этой мешанине удавалось разобрать несколько слов. «Не уб...» «То, что он делает, не гнев на Творца, горе тому, кто лишен хозя, слова в глина от глины нашей, отпусти, народ мой, выведет нас к своб...» Пыль посреди подвала была вся перемешана, словно здесь топтались несколько человек. Ангва присела, потирая пол пальцем в разных местах и обнюхивая палец. Запахи, запахи, производство. Чтобы это определить, даже не нужно особенного чутья. Голем пахнет только глиной и своей работой. Вдруг ее пальцы на что-то наткнулись в пыли. Маленькая деревянная палочка длиной в пару дюймов. Спичка без серной головки. За несколько минут Ангва нашла еще 10 таких спичек. Они валялись по всему подвалу, будто их побросали как попало. И еще половинку спички. Она лежала чуть поодаль от остальных. Ночное зрение Ангвы уже начинало уходить. Но чувствительность к запахам сохранялась дольше. Спички несли на себе ту же смесь ароматов, что привела Ангву в этот сырой подвал. Однако скотобойней, запах, связанный с Дорфлом, пахла только отдельная половинка спички. Ангва опустилась на корточки и стала разглядывать кучу спичек. Сюда пришли 12 человек. 12 человек, занятых на тяжелых грязных работах. Ненадолго. Они тут спорили, о чем свидетельствуют надписи на стенах. Затем они что-то сделали с 11 целыми спичками, точнее, только палочками от спичек, еще не обмокнутыми в серный раствор, может быть, пахнущий смолой, голем работает на спичечной фабрике, и одной сломанной. Потом все вышли и разошлись по своим делам. А Дорфл направился в штаб-квартиру стражи на явку с повинной. Но почему? Ангва еще раз понюхала сломанную спичку. Сомнений нет. Этот кроваво-мясной букет ни с чем не спутать. Дорфл пошел признаваться в убийстве. Она уставилась на стенные надписи, и ее затрясло.